семинар по бессмертным революционным заслугам Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина прошел 9 августа малайзийской корпорации Макс Компетролиум по случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи и Дня Сунгун. На семинаре выступавшие коснулись заслуг Ким Ир Сена в достижении освобождения Кореи, заслуг Ким Чен Ира в сунгунском руководстве и поразительных достижений Корейской народной армии и народа в построении могучего социалистического государства под мудрым руководством Ким Чен Уина. В связи с 71-й годовщиной со дня освобождения Кореи 10 августа в Даке прошло торжественное собрание, а в штате Замфара Нигерии выставка наших книг. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина.